Титр Apple Original. На ночном небе появляются буквы, образуя титр Снупи в космосе. Снупи сидит на крыше конуры под звездным небом. Миссия 12. Снупи и Вудсток спят на конуре. Псс, Снупи! Снупи просыпается. Сюрприз! Я знаю, как ты разочарован, что не можешь полететь на Марс. Так что мы решили подарить себе его. Добро пожаловать на Красную планету. После 9 месяцев, что ты летел сюда, ты, вероятно, готов вытянуть ноги. Снупи спотыкается о камень. Осторожно, камни! И пыльная буря! Пэтти вентилятором сдувает песок на Снупи и Вудстока. Снупи и Вудсток выходят из горы песка, песок осыпается. Земляне не могут дышать в атмосфере Марса, так что тебе надо надеть шлем. Это твое МО. Мачта освещения. Нет, место обитания. Здесь ты будешь жить, выполняя свою миссию. Снупи ложится на крышу МО. Крыша падает. Снупи, здесь ты будешь выращивать еду, прямо как на космической станции. Снупи идет к ненастоящему саду. Он сжимает надувной овощ. Тот сдувается у него в руках. А вот здесь живут древние марсиане. Люси, мы же говорили, на Марсе нет инопланетян. Они хотят, чтобы ты так думал. Снупи пятится от желтых птиц, одетых в пришельцев. Так, мы должны придумать, как быть с водой. Хотя на Марсе есть следы воды, ее не просто будет сделать пригодной для питья. Может, с помощью ровера найти следы кислорода и водорода в почве Марса, а потом превратить их в воду? Все смотрят на Салли. Что? Я прочитала об этом на упаковке мороженого. Ну, что скажешь? Ощущаешь себя на Марсе? Снупи смотрит на падающие декорации. Опустив головы, Снупи и Вудсток уходят. Чарли огорчен. Ладно, друзья, начнем сначала. Как еще подбодрить Снупи? Дети расходятся. У меня тренировка. Остается лишь Лайнус. Не волнуйся, Чарли Браун, ты что-нибудь придумаешь? Лайнус касается руки Чарли. Чарли улыбается. Позже Чарли звонит на кухне. Привет, Кара. Пришли мне все, что у тебя есть по Марсу. Вообще все? Да, пожалуйста, я подожду. Кара улыбается. Чарли сидит у почтового ящика. Приезжает грузовик, управляемый без водителя. Грузовик скидывает груз на Чарли. Чарли вылезает в шлеме. Прекрасно, но с чего начать? Чарли вынимает отдельные предметы из груды. Странное устройство, фальшивые усы Снупи и схему ракеты. Вот с этого! Салли в кресле смотрит телевизор. Салли сердится и жмет на пульт. Эй, а ну-ка потише там! Салли отходит от окна и возвращается с телефоном. Ты не поверишь, что делает мой старший брат во дворе! Этот болван строит Снупи ракету? Поверю, когда сама увижу. Люси в маске для лица и халате. Франклин в наушниках. Стой! Где Чарли Браун нашел подходящий завод для сборки? Марси играет на органе. Ворота! Пэтти попадает в лампу мечом. Но как Чарльз объяснил необходимость в двигательной установке? Желтые птицы шпионят за Марси. Вудсток отвечает на звонок в гнезде и летит к Снупи. Вудсток летает вокруг Снупи, изображая строительство ракеты. Снупи достает чемодан и надевает шлем. Дети ждут Чарли перед домом. Ну, где она, Чарли Браун? Что вы здесь делаете? Приходит Снупи и изображает старт ракеты. Мы слышали, ты строишь ракету, чтобы отправить Снупи на Марс. Должна заметить, мне в это очень трудно поверить. Вообще-то я делаю... Просто покажи ракету. Она здесь. Снупи убегает. Дети идут за ним на задний двор, где в траве стоит ракета. Вудсток садится на ракету. Оказывается, ракета маленькая. Эта штуковина не доставит. отправить Снупи на Марс. Это же не настоящая ракета. А, это прототип. Модель, которая поможет придумать план. Я соединил несколько разных идей. Думал, может, помогу НАСА. Но все это глупости. Выше нос, Чарли Браун. Никто не знает, что выйдет из прототипа. А? Что ж, посмотрим запуск. Правда? Чарли достает пульт. Обратный отсчет. 5, 4, 3. Снупи нажимает кнопку запуска. Отрыв произведен! Она правда летит! Чарли Браун, да ты полон сюрпризов! Снупи жмет руку Чарли. Ракета поднимается. Да! Ракета медленно спускается на парашюте. Ракета падает на дерево. В ветках появляется рот, который съедает ее. Боюсь, вы ничему не научитесь на этом прототипе. Прости, что подвел Снупи. Снупи снимает шлем и обнимает Чарли. Глупости, Чарли Браун. Если бы каждый ученый и исследователь сдавался после неудачи, мы никуда бы не долетели. Сначала нужно понять, что не сработало. А ты, похоже, в этом эксперт, Чарли Браун. Ага. Это точно. Определенно. Правильно, да. Продолжайте работу, друзья. Я думаю, мы с вами очень скоро снова встретимся. Кара улыбается и отключается. Не волнуйся, старина. Однажды ты попадешь на Марс. Чарли ставит миску с едой перед конурой и отходит. Снупи быстро все съедает и бежит в дом. Снупи выходит в скафандре НАСА. Вудсток вместе с ним. Снупи и Вудсток забираются на конуру и взлетают, оставляя позади желтых птиц в костюмах пришельцев. Рука-манипулятор космической станции машет Снупи и Вудстоку, когда они пролетают мимо. Друзья ловят свою банку с печеньем в космосе. Снупи и Вудсток чуть не врезаются в спутник и пролетают мимо Луны, на которой все еще видно нарисованное лицо Чарли. Друзья, набирая скорость, пролетают мимо скульптуры Вудстока и лунохода. Снупи и Вудсток быстро приближаются к Марсу. Снупи дергает за веревку, и конуру покрывают надувные шары. Конура прыгает на шарах, пока не останавливается. Шары сдуваются. Снупи ступает на красную поверхность Марса. Вудсток достает клюшку для гольфа с флагом, где изображены друзья. Снупи и Вудсток танцуют вокруг флага. Желтые птицы пролетают на ракете. Появляются титры. Данный мультипликационный фильм является вымыслом. Любое сходство с действительностью – совпадение. Данная собственность защищена законами Канады, США и других стран. Любое незаконное воспроизведение, распространение или использование этого фильма целиком или по частям, включая саундтреки, повлечет за собой гражданскую и уголовную ответственность. Снупи в космосе. Авторское право 2019 год. DHX Peanuts Production Incorporated. Снупи в космосе, мелочь пузатая и все связанные с ними названия, логотипы и герои являются торговыми марками Peanuts Worldwide LLC. Все права защищены. Wild Brain. Schultz Studio.